Со шлюпки дали знать, что справа берег, с другой шлюпки сигналили, что берег слева, с баркаса передали глубина 45 футов. Американские корабли приближались к мысу Сагами, за которым должен открыться великий и таинственный залив Эдо. Где-то близко, в розовом тумане, блеснул красный огонь. Докатился негромкий звук пушечного выстрела. Сюда входили в порт. Видны холмы в лесах. Ветер переменился, и две джонки, поставив паруса, пошли полным ходом залив. Пароход без парусов, со скоростью 9 узлов, быстро нагонял их. На джонках засуетились испуганные люди, уронили паруса, кинулись к веслам, изо всех сил стали грести к берегу. Карта голландцев верна. Все сходится. Коммодор на широком мостике Саскачевана вместе с флаг капитаном Адамсом и капитаном Бучаноном. Приказано поднять сигнал, приготовиться к действиям. Люди хлынули по трапам вниз, очищая палубу Саскачевана, как перед боем, выкатывались и устанавливались орудия. Черные пароходы шли через целые флотилии джонок. «Задержите одну из лодок», — приказал коммодор. Матросы на шлюпке ухватили баграми рыбацкую лодку, и, как по команде, все лодки и джонки стали грести прочь. Стали видны скалы, разделявшие на берегу два небольших городка, горы за ними, леса, и в расчистившемся огромном небе, уставленном синими горами, во всем величии, сразу и как бы покорно, открылась девственная белоснежная вершина Фудзиямы. Перри, не склонный к сантиментам, но суеверный, как каждый моряк, смотрел на великую гору с сознанием своего преимущества и с благодарностью. Он знал легенды японцев об этой горе и счел хорошим предзнаменованием ее появления. Подняты шары, означающие приказание всем капитанам явиться к коммодору. Солнце поднялось высоко. Вершина горы Фудзи белела в вечных снегах или в облаках. Над селениями зеленели склоны гористой страны на полуострове Идзу. К эскадре двинулась масса стройных и легких лодок. «Глубина 25 футов!» — сигналили с идущего баркаса. «Следуйте дальше тем же курсом вдоль берега!» — отвечали с флагманского корабля. Пароходы шли без ветра и без парусов, не оставляя японцам в лодках никакой надежды приблизиться. Японцы махали руками, видимо, желая что-то передать или сообщить. Их лодки отстали. Раздался крик офицера, лязг цепи и грохот летящего в море якоря. Вскоре с берега послышался еще один слабый выстрел. Пароход встал напротив города Урага, который изображен был на карте, лежащей на столе перед адмиралом, за мысом Сагами у подножия хребта, на той же стороне залива, где столичный город Эдо, но ближе у входа. «Господа, мы встали дальше, чем входило какое-либо иностранное судно», — сказал коммодор, обращаясь к своему военному совету. «Лодки подходят, просят принять письмо, японцы просятся на борт», — доложил флаг-офицер-лейтенант Конти. «Не допускать на корабли и письма не принимать», — приказал коммодор. Лейтенант явился снова. «Чиновники просят допустить на борт двух человек». Возвратившись к трапу, лейтенант передал через голландского переводчика. «Коммодор подтверждает свое приказание не допускать на корабль никого, кроме высших чиновников». Японцы были сконфужены и поражены. «Зачем же пришли эти черные суда, если не желают разговаривать и не желают пускать к себе? Что за зловещее предзнаменование? Всякое бывало, но такого еще не было». «Окружить, отгородить, изолировать», — приказал начальник японских морских войск. Масса лодок, блестящих при солнце, выкрашенных в белую краску, подошла к черным проходам со всех сторон. «В их лодках запасы продовольствия и циновки для сна», — докладывал офицер. «Видим, хотят окружить эскадру плотно и надолго». «Не разрешайте окружение», — ответил Перри. Японцы, голые, рослые, мускулистые, подошли к борту прохода на джонках. «Прыжок! Японец на борту. Сразу же целая толпа японцев полезла на пароход. Конец закреплен за два порта. «Руби!» — приказал лейтенант Бент. Матрос отрубил буксир, а другой схватил японца за ноги и за шею и выбросил его за борт в воду. Толпы японцев ринулись со всех сторон с буксирами в руках. Их сбивали, сталкивали, сбрасывали с бортов, из канатов. Матросы подтащили пожарные машины, и в лица японцев из шлангов хлынула вода. Их сбрасывали в воду с бушприта, раздались выстрелы вверх из пистолетов, множество людей плавало вокруг черного американского корабля. Синие шлюпки с разгона ворвались в строй белоснежных лодок, и матросы стали бить всех подряд линьками. Пароход Миссисипи, выпуская струи пара и клубы дыма, в цвет своим бортам пошел на лодке. Эти охранные суда вызывают восхищение простотой своих моделей и напоминают американские яхты, — спокойно говорил капитан Бучанан в разгар драки, обращаясь к стоявшему рядом с ним на мостике любимцу всей эскадры, молодому корреспонденту газеты Тейлору. — Да, очень острый нос, широкие борта и красивые корма. Кажется, что они скользят, едва касаясь воды и не разрезая ее поверхности, — заметил флаг капитан Генри Адамс. Пароход Миссисипи шел через ряды красивых лодок. Люди с них прыгали в воду. Пароход, словно горячий утюг, выжигал эти красивые суденышки с поверхности залива. Лодки вдруг все сразу пошли к берегу. Вечерело. Уставшие японцы стали надевать халаты с длинными рукавами, и битва, видимо, закончилась. Утром подошла лодка к Саскачевану. В каюту коммодора явился Адамс. Прибыли японцы с саблями. Видимо, люди высших рангов и власти. Генри Адамс желал бы несколько смягчить своего начальника. — Не принимать! — велел коммодор, взглянувший на корму подошедшего судна из окна своего салона. — Прочь от борта! — приказал японцам флаг лейтенант. — Вон туда! Он показал на Миссисипи и, видя, что японцы мешкают, повторил с выразительным жестом. — Отходите прочь! Вскоре с Миссисипи на флагманский корабль прислали письмо на французском языке. Японцы писали: «Суда должны уйти и не бросать якорей во избежание опасности». Джонка снова подошла к Саскачевану. Капитан Бучанан подошел к борту. На Джонке флаг с тремя полосами. На носу ее флагштока свешивается что-то черное, похожее на конский хвост. Гребцы в серых халатах. Воины с копьями и саблями в голубых лиловых халатах с белой отделкой стоят по борту. Ими распоряжается человек в красной накидке. Пожилой почтенный чиновник сидит на носу судна на разосланной циновке. Его окружает целая толпа чиновников с саблями. Священник Вельш Вильямс, проживший много лет в Китае и взятый на эскадру в Шанхае в качестве переводчика, написал иероглифами записку: «Коммодор, начальствующий американской эскадры, может иметь отношение только с лицами высшего ранга. Советуем лодке возвращаться в город». «Я могу говорить по-голландски», — на ломаном английском языке сказал один из японцев. Это был Хори Татноски. К борту подошел переводчик голландского языка Антон Портман. «Из Америки ли корабли?» — спросил переводчик-японец. «Кажется, что они уже ждали нас», — заметил Генри Адамс, обращаясь к флаг лейтенанту Конти, пока переводчики объяснялись. Японский переводчик сказал, что его начальник просит опустить трап, чтобы подняться на судно. «Коммодор может говорить только с лицами самого высокого ранга», — ответил Портман. «В лодке находится вице-губернатор Урага. Выше его нет лица в городе. Сам губернатор в отъезде», — твердо сказал переводчик-японец. Лейтенант Конти отправился к коммодору и доложил, что в лодке находится вице-губернатор города. Перри приказал опустить трап. Чиновники стали подниматься, но лейтенант Конти преградил им путь. «Не более трех человек», — пояснил Портман. Надодзима Сабароски поднялся на борт, с ним переводчик Хори Татноски, хорошо говоривший по-голландски. Лейтенант провел их в каюту капитана. Перри не вышел гостям. Разговор шел через третьих лиц, уходивших к коммодору и возвращавшихся с его ответами в каюту капитана. Перри передал. Миссия дружеская, привезли письма президента США к Сёгуну. Если на борт прибудет лицо достаточно высокого ранга, то ему будет вручена копия письма для передачи правительству для ознакомления с тем, что был назначен день для передачи оригинала. Надодзима Соборовский, не растерявшись от того, что тут совершенно неожиданно упоминался верхний господин, ответил, что по японским законам копию письма и само письмо можно принять только в порту Нагасаки, и сделать это могут только лица, особо назначенные для сношения с иностранцами. Тем временем флотилии и лодок опять собрались подле эскадры. Капитан ушел к коммодору и, возвратившись, передал его ответ по-английски. Бучанан пересказал все его слова с выразительностью и энергией. Портман переводил по-голландски. «Американские корабли явились с миссией доброй воли. Здесь, в Урага, близка столица Эдо, поэтому пришли сюда. В Нагасаки коммодор не пойдет. Миссия дружеская, но если японцы оскорбят достоинство американцев, то будут приняты ответные меры, поэтому пусть все лодки, окружающие корабль, немедленно удалятся». Надодзима выскочил на палубу. Стоя у борта, он крикнул, чтобы лодки с солдатами ушли. Вскоре сам Надодзима собрался. На прощание он просил передать коммодору, что на другой день на корабль прибудет чиновник более высокого ранга, и с ним можно будет обо всем договориться. — Наша первая удача, — сказал старый Бруин, когда судно с чиновниками ушло следом за лодками, а капитаны снова были собраны в салоне. Коммодор сидел на стуле, скрестив короткие ноги, и ладонями тяжелых белых рук опирался на раздвинутые больные колени. «Вопрос о десанте и о действиях на берегу я пока откладываю. Все должно быть наготове, как в самый разгар войны. Мы не смеем повторять ошибок наших предшественников в Японии. Мы должны требовать права, а не любезности». Мы отвергнем без колебания все домогательства местных властей, если ими будет высказано неуважение к американскому флагу. Мы должны выказать им наше достоинство и превосходство согласно их же понятиям об исключительности. Только так мы достигнем цели. Дать им понять, что другие люди тоже имеют достоинство, которое сумеют защитить. Я запрещаю принимать японцев, которые просятся к нам на суда. Они могут посещать только флаг судна, впускать лишь по объявлению чина и дела, с которым явился. Вы видите наш первый успех. Эскадра оставлена без сторожевых лодок. Случай беспримерный в истории Японии. Ночью на берегу вспыхивали сигнальные ракеты. На холмах горели огни, где-то бил колокол. Утром видны были марширующие по берегу колонны войск в красной и черной одежде со знаменами. Они шли, видимо, из Эдо для подкрепления гарнизона Урага. В лодках подъехали художники и стали рисовать пароходы. Их не гнали. Офицеры эскадры сели с красками на палубе и писали пейзаж, лодки и самих художников. В 8 часов утра прибыл губернатор Урага. — Лжецы! — воскликнул коммодор. — Вчера говорили, что губернатора нет в городе. Коммодор приказал принять губернатора в каюте капитана. Для приема назначены капитаны Адамс и Бучанан, лейтенант Конти, корреспонденты, переводчики. Отвергать все поступки местных властей, если в них будет проявляться неуважение к американскому флагу, до вооруженного конфликта. «Американцы должны идти в Нагасаки и там передать письмо», — заявил Кейяма Иезамон. Он сидел в кресле с недовольным видом. Лейтенант Конти отправился в салон коммодора. Перри ответил. «Коммодор может разговаривать о передаче письма только с главой правительства Японии или с лицом ему равным и уполномоченным для этого самим императором». Губернатор повторил просьбу, он разволновался и стал искренне уверять, что по японским законам невозможно принять письмо в Урага. «Лгуны», — говорил в сильном гневе коммодор, прохаживаясь в своем салоне. Лейтенант Конти возвратился с новым ответом. Коммодор приказал сказать, что ему велено письмо передать здесь, в Урага, и он не вправе ослушаться данного ему приказания. Но если японское правительство не может найти подходящего места для вручения письма, то он с вооруженной силой высадится на берег, пойдет туда, где он сможет вручить письмо, и вручит письмо тому, кому оно адресовано, — с видимым удовольствием повторил лейтенант. Губернатор, казалось, ополоумил. — Что это значит? Тут не скажешь «а», «да-да», не скажешь и «нет». Что это значит? Что это значит тому, то есть верхнему господину? Американцы пойдут к нему с вооруженной силой. — Это мой долг, — капитан подтвердил слова своего коммодора. — Я обязан исполнить его любыми средствами. Губернатор ответил, что пойдет немедленно на берег, все сообщит в столицу, будет ждать ответа, потребуется 4 дня. Адамс, Конти и переводчик пошли к коммодору. — До Эдо 1 час ходу нашим пароходом. Наш флот выйдет на вид столицы. Коммодор ждет через 3 дня точный и отчетливый ответ. Отрицательный ответ будет равен оскорблению, нанесенному американскому президенту. Коммодор призывает к доброй воле и выказывает свое дружеское чувство высшему правительству Японии. Тем временем шлюпки с пароходов были уже далеко. Они делали промеры в направлении к Эдо, и офицеры, может быть, уже видели в подзорные трубы таинственную и скрытую столицу народа, аристократия которого считала себя потомками богов. Губернатор стал умолять вернуть американские шлюпки. Они действуют против японских законов. Адамс хотел ответить сам, но не стал. За ответом опять пошли к коммодору. Мы подчиняемся только американским законам. Каждое слово перевода записывалось обоими японскими чиновниками, сопровождавшими своего бугё. Трудно было сказать, кто из них в каком чине, но они писали одинаково усердно. Капитан Адамс приказал показать японцам ящик. Явились 2 негра гигантского роста, они выдвинули небольшой ящик. 2 белокурых мальчика в мундирах с эполетами сняли с него бархатную накидку. Японцам объяснили, что в этом ящике находится письмо к их императору. Резьбу, отделку, накладки из металла, кажется, из золота. Все заметил губернатор. «Красивый ящик, и полировка очень роскошная», — произнес он. Губернатор сказал, что пришлет на суда свежие провизии, мясо, фруктов, овощей, в чем еще нуждаются корабли. «Наши суда ни в чем не нуждаются», — заявил Бучанан, поднимаясь. «Эскадра пришла в Японию, обеспеченная всем необходимым на все время нашего пребывания здесь». Губернатор понял, что ему стараются показать, что нет необходимости ни в каких других переговорах. Он стал прощаться. Адамс попросил задержаться. — При переговорах, — сказал флаг-капитан, — как и в бумагах, адресованных коммодору, японские представители обязаны соблюдать те же формы уважения, как и в отношении собственного императора. В противном случае бумаги будут возвращены, а представители правительства удалены. «А сколько долларов стоит такой ящик?» Прощаясь на трапе, спросил у портмана переводчик. «Вторая наша победа, господа», — сказал Перри, собрав своих капитанов. «В стране, которая управляется посредством такого множества церемоний, мы не можем поступать иначе. Вы обязаны требовать от них соблюдения строжайшего этикета. При несоблюдении этого правила возвращайте им бумаги». Промеры залива продолжались, и день ото дня шлюпки заходили все дальше. Молодые офицеры пребывали в состоянии крайнего возбуждения. Они уже не раз повидали столицу издали. Гидрографические сведения хороши. Глубина канала 35-43 фута. Один из офицеров подходил на шлюпки к береговым укреплениям довольно близко. Вышли 3 японца. Он навел на них большую подзорную трубу, и те, как он уверял, струсили и обратились в бегство, видимо, решив, что на них наведено какое-то еще неведомое орудие. Сторожевые лодки на веслах легко и быстро догоняли американские шлюпки. В таких случаях лейтенант командовал «Суши весла!» Матросы вставали и подымали карабины. Угрожающе протягивались багры. Преследователи охладевали, и погоня прекращалась. Казалось, лодки нагнали баркас для того, чтобы чиновники и воины могли любезно улыбнуться гостям, и для этого их преследовали. Промер в направлении столицы продолжался с замедленной обстоятельностью. Каждый день продвигались еще немного вперед. Новая форма давления на костное эдосское правительство. И в то же время демонстрации полного уважения к обычаям страны, сёгуну и правительству. Ведь пароходы не шли в Эду и не наводили своих пушек на скальный замок Эдо-Джо. Никто не совершал грубых поступков и не дрался, как известный Эллиот в Кантоне. Но ответа не было, и коммодор приказал пароходу Миссисипи сопровождать шлюпки в направлении столицы. Приготовить корабельную артиллерию к бою, вооружить морскую пехоту и не скрывать приготовлений. Сразу же губернатор явился на Саскачеван и сказал, кажется, он уверен, что на днях письмо, наверное, будет обязательно принято. Утром три лодки подошли к Саскачевану. Было 8:30. Снова прибыл губернатор со свитой. Кроме него и переводчика, на борт было допущено 3 человека. Флаг лейтенант отсчитал их, а затем протянул руку, и матрос с карабином встал на трапе. В каюте капитана Бучанана начались переговоры о приеме письма. Еще никто из японцев так и не видел коммодора. Опять помянули про Нагасаки. Из-за перегородки, обитой чем-то блестящим, похожим на золото с сафьяном, старый медведь передал через флаг капитана письмо, меморандум. «Коммодор не пойдет в Нагасаки». Не будет вести переговоры через голландцев и китайцев. Он вручит письмо лично императору или равному ему по полномочиям. Если дружеское письмо не будет принято, сочтет свою страну оскорбленной. У подножия холмов, среди сосен, японцы строили дом для приема письма. Американцы обошли на пароходах мыс, прикрывающий город страны залива, и навели на этот дом огромные орудия своих пароходов. Коммодор потребовал. Офицер, которому поручено будет получить письмо президента, должен иметь у себя на руках грамоту, подписанную императором, и письмо правительства, удостоверяющее его подпись. С японцами обходились все радушнее. Теперь их пускали на борт по 5, по 7, а потом по 10 и более, с губернатором во главе. Угощали то в салоне капитана, то в кают-компании. На стол подавались ликеры, вина, сласти. За дружескими беседами показывали глобус, сравнивали Америку с Голландией и Францией. Переводчик Мориама Эйноски показывал Нью-Йорк и Вашингтон. Японцы знали, Нью-Йорк — коммерческий центр, а Вашингтон — столица. Им было известно, что в Америке через горы пробиваются тоннели для железных дорог. Все это было известно от Накахама Мандзиру, который долгое время был американцем, а теперь вернулся в Японию, но никто не смел упомянуть его имя. В присутствии чиновников губернатор вручил Генри Адамсу перевод удостоверения, данного императором принцу Тода, назначенному для приема письма. «Едет принц Тода! Едет принц!» — значительно говорили друг другу в этот день американские офицеры. «Я посылаю вас в Урага, чтобы получить письмо президента Соединенных Штатов Америки ко мне, после чего вы должны прибыть в Эду и вручить письмо мне. А вот печать Сиогуна», — с благоговением объяснял губернатор, — «а вот луна и число». Китайский ученый, переводчик и священник подтвердили, что все правильно. Написано кратко и дельно, и совсем не походило на обычные церемонии и увертки японских уполномоченных. За ликером губернатор уверял, что Тода, принц Идзу, лицо очень высокого ранга, равен лорду-адмиралу. 300 вооруженных моряков высадившись на берег, ждали прибытия посла. 100 морских пехотинцев, 100 матросов и 100 морских кадетов. Японцы собрали множество солдат. В это утро Перри снова вспомнил судьбу экипажей Моррисона и Лагоды, а также участь Василия Главнина. Он помолился и сошел по трапу в вельбот. Японцы еще никогда не видели коммодора. Тысячи людей с замирающими сердцами ждали его появления. Когда вельбот под коммодорским флагом подходил к берегу, офицеры эскадры выстроились двумя шеренгами для встречи его. На берег сошел грузный, белолицый человек с голубыми глазами, тот, которого американцы называли «Олд Бруин» — «Старый медведь». В доме приемов принц Тодда ждал с чиновниками. Принц не дрогнул взглядом, не извинился, не встал и не поклонился при виде вошедшего коммодора. На самом деле Тодда не был особым посланцем императора. Он-то и был губернатором Урага, небольшого городка, имевшего значение только благодаря своему положению у пролива, как ворот в империю. Офицеры передали ящик с письмом, поставив его перед уполномоченным императора. Тодда хранил молчание. Японские художники, сидя поодаль, быстро набрасывали сцены передачи письма. Старый Адамс, всегда подвижный и нетерпеливый, не удержался и, зайдя за спины живописцев, глянул на одну из картин. Вопреки виду, который представлялся с того места, где сидел художник, коммодор был изображен в самом центре. Он на стуле с подставкой под короткими ногами сложил руки на брюшке, обтянутом белыми панталонами. Художник нарисовал его с огромным лицом, в котором было что-то от шекспировского Калибана. «Неужели он так представляется японцам? С такой колоссальной головой!» — подумал Адамс. «Что-то, однако, верно схвачено. Открывало что-то новое в характере старого Бруина». До сих пор ничего подобного в голову Адамсу не приходило. Но тут уж нельзя было оказывать, конечно, никакого давления на творчество. Переводчик сказал, почтительно кланяясь, что приема не будет. И не будет никакого угощения, так как американцы пришли без приглашения и туда, куда закон не дозволяет входить иностранцам. Гремел оркестр. Гиганты негры понесли на берег национальные знамена, маршировала морская пехота, офицеры черными рядами в золоте сопровождали коммодора. Через 2 дня Перри объявил, что он уйдет с эскадрой и явится снова сюда же за ответом весной. Еще не раз побывал в эти дни мнимый губернатор на флагманском корабле. Коммодор разговаривал с ним и сказал, что отрицательный ответ японского правительства на письмо президента будет считать оскорблением, что Америка в войне с Мексикой собрала 100 кораблей, и в случае необходимости они придут в Японию как передовой отряд американского флота.